Эванс снова повернулся к Роду. «Ты не возражаешь, если мы кое о чем тебя пока порасспросим и сделаем несколько снимков, а?» «Ради бога!» Поведение их удивляло Рода и немного раздражало. Но ему было до боли одиноко, а тут какая-никакая, а компания... «Отлично!» Эванс принялся задавать вопросы быстро и очень профессионально. Спустя какое-то время Род обнаружил, что рассказывает даже больше, чем он сам думал, знает. Потом Эванс спросил об опасных животных. «Насколько я понимаю, это довольно серьезная угроза, да? Проблем много было?» «Нет, в общем-то», — ответил Род вполне искренне. «Не с животными. Больше было проблем с людьми, хотя тоже не очень много». «По-твоему, эта планета станет первоклассной колонией?» «Конечно. Все, кто вернулся на Землю, просто свалили дурака. Здесь ничуть не хуже, только планета и безопаснее, и богаче, и место тут, хоть отбавляй. Через несколько лет...» «Слушайте, что такое? А как получилось, что нас тут бросили? Предполагалось, что испытания продлятся всего 10 дней. Тебе что, никто до сих пор не рассказал?» «Может быть, рассказали другим, там, у ворот, но я ничего не слышал». «Это все из-за сверхновой звезды, Дельта Гамма-1-13, подсказал Мак. «Вот-вот, искривление пространственно-временного континуума или что-то в таком духе. Я, в общем-то, не математик». «Флюксия», — снова вставил Мак. «Ну да, что-то вроде этого. С тех самых пор вас и искали. Насколько я понимаю, волновой фронт нарушил настройку ворот во всем этом регионе. Кстати, парень, когда будешь возвращаться...» «Я не собираюсь». «В любом случае, даже если надумаешь погостить на Земле, не подписывай отказ от претензий. Совет директоров компании пытается списать все это на Божью волю и снять с себя ответственность. Так что прислушайся к моему совету, ничего не подписывай. Дружеский совет, понятно?» «Спасибо, но я не...» «Все равно спасибо». «Как насчет снимков для репортажа на первую полосу?» «Окей. Копье», — напомнил Мак. «Да, вроде бы у тебя было какое-то копье. Не возражаешь, если мы снимем тебя с копьем?» Рот принес копье, и в этот момент к ним подошла великая Элли. «Бесподобно», — выдохнула она. «Я просто чувствую эту жизнь всеми фибрами своей души. Здесь очень хорошо видно, как тонка граница между человеком и зверем. Почти 1000 образованных мальчиков и девочек сползают в каменный век, к неграмотности. Налет цивилизации тает, воцаряется дикость. Просто чудесно». «Эй, послушайте-ка», — рассерженно произнес Рот. «У нас в Каупертауне все было не так. У нас была конституция, были законы, мы заботились о чистоте. У нас...» Рот умолк, потому что мисс Эллинс его даже не слышала. «Первобытные ритуалы», — продолжала она с мечтательной томностью в голосе, — «деревенский шаман, невежественный и суеверный, один на один с природой, примитивные обряды плодородия». Она остановилась и уже совершенно деловым тоном обратилась к Маку. «Танцы будем снимать 3 раза, в чем-нибудь легком для подписчиков канала А, полностью одетыми для семейного канала и голыми для канала Б. Ясно?» «Ясно», — подтвердил Мак. «Я составлю 3 различных комментария. Оно того стоит», — добавила мисс Эллинс и снова погрузилась в транс. «Постойте-ка», — запротестовал Рот. «Если я правильно ее понял, тогда никаких снимков не будет ни с актерами, ни без». «Успокойся», — сказал Эванс. «Я же обещал, что ты будешь нашим консультантом, так? Элли свое дело знает, парень. Тебе, может, этого сразу не понять, но чтобы добраться до настоящей истины, до глубокой истины, правду жизни нужно немного подкрасить. Ты сам увидишь». «Но...» В этот момент к Роду подошел Мак. «Постой спокойно». Мак поднял руку к его лицу, Род замер и почувствовал легкие прикосновения кисточки. «Эй, что это такое?» «Грим». Мак вернулся к своей аппаратуре. «Немного боевой раскраски», — объяснил Эванс. «Нужно больше ярких цветов. Не волнуйся, краска легко смывается». От удивления и обиды у Рода отвисла челюсть. Глядя на них, он невольно поднял копье. «Снимай, Мак», — приказал Эванс. «Готово», — спокойно ответил Мак. Род с трудом подавил в себе ярость и, почувствовав, наконец, что способен говорить спокойно, негромко произнес: «Ну-ка, достань эту кассету и брось на землю. А потом убирайтесь отсюда к чертовой матери». «Не волнуйся», — сказал Эванс. «Снимок мы пришлем, тебе понравится». «Кассету? Или я разобью этот чертов ящик, а заодно и башку любому, кто попытается мне помешать». Он нацелил копье в созвездие объективов. Макс скользнул вперед и встал перед камерой, защищая ее собственным телом. «Эй, посмотри-ка лучше сюда», — крикнул Эванс. В руке у него был маленький, но довольно мощный пистолет, который он направил на Рода. «Нам, парень, приходится бывать в самых разных местах, и мы всегда готовы к неожиданностям. Если ты повредишь камеру или заденешь кого-нибудь из нас, мы тебя до самой смерти по судам затаскаем. Прессе мешать — это, знаешь ли, дело серьезное. Публика имеет право на полную информацию». Не оборачиваясь, он крикнул: «Элли, мы отбываем». «Я еще не готова», — ответила та, словно в забытьи. «Мне нужно насытиться этими...» «Некогда, мы должны успеть к эфиру». «Окей», — тут же ответила она деловым тоном.